Один говорит, при демократии мы сделаем то-то и то-то. А другой говорит, нет, при демократии мы сначала то-то не будем делать, а будем делать другое. А этот с ним спорит, нет, при демократии мы будем сначала делать то-то, а другое будем потом делать. Прямо при мне, говорят, не боятся. Думают, наверное, неграмотный абхазский старик не понимает. Но я лучше их знаю, что такое демократия. Это значит управлять государством, как в заграничных странах. Но я про эти заграничные страны все знаю. Многих встречал, которые там побывали. Там страны маленькие, а дороги хорошие. У нас страна большая, а дороги плохие. И от этого совсем разные марафеты управления. Там, если в районе кто-нибудь взбунтовался, дороги хорошие, полиция через час приезжает, всех разгоняет и всех успокаивает. А у нас? В России есть такие места, где от района до областного города 500 километров или больше. И вот если в районе взбунтовались, пока мест милиция приедет, чего только они не успеют сделать. Клуб сожгут, магазин разобьют, всю водку выпьют. А страна большая, дороги плохие, милиция не успевает. И поэтому такой марафет управления, чтобы люди на местах в испуге сидели. Чтобы прежде чем бунтовать, они целую неделю между собою советовались, стоит или не стоит, и они так и делают. Один говорит, клуб сожгем, магазин разобьем, всю водку выпьем, консервами закусим. Другой говорит, нет, клуб не надо сжигать, лучше прямо магазин разобьем. А третий говорит, нет, клуб надо сжечь, потому что перед людьми стыдно. Люди подумают, что из-за водки это сделали. И пока они так спорят, милиция все узнает. И хотя дороги плохие, время есть, они успевают приехать. А эти, двое молодых, которые сидят напротив меня, ничего об этом не знают. И все время говорят «демократия, демократия». Тут я, наконец, не выдержал. «Дураки», — говорю я им, — «глупые, несмышленыши». Эту власть Гитлер не смог опрокинуть со своими танками. А что вы сможете со своей болтовней? Только бедные родители ваши страдать будут. «Ничего, — говорит один из них, — это так кажется, что они сильные, наше возьмет». Тут я разозлился. Я ему дело говорю, а он мне нагло так в лицо отвечает. И как раз в этот момент в кофейню входит мой знакомый милиционер. «Жора! — кричу ему, — подойди сюда!» Эти двое оглядываются, видят, подходит милиционер. «Побледнели, хоть в гроб клади!» Я, конечно, продавать их не собирался, ни в таком доме родился не такой человек, но хочу, чтобы дошло до их головы, где живут, как живут. Подходит милиционер и, улыбаясь, говорит, «Здравствуйте, дядя Сандро, что вам надо?» «Ничего, — говорю, — хотел с тобой по стаканчику выпить». «Извините, дядя Сандро, — говорит, — но я не могу, я на дежурстве. Ну, тогда, — говорю, — прости, Жора, другого дела не имею». Милиционер отходит. Эти ребята немножко оживают, и один из них говорит, «Спасибо, старина, что не продал». «Я, — говорю, — продавать вас не собирался, потому что не в таком доме родился, не такой человек. Я хотел проучить вас, чтобы глупости не говорили, тем более в кафе. Здесь попадаются старички, которые трясут головой и, кажется, ничего не понимают, потому что одной ногой стоят в могиле, но другой ногой они стоят совсем в другом месте, так что думайте, прежде чем болтать глупости». Ничего не сказали. Ушли. Мы с дядей Сандро продолжали прогуливаться по двору. Пока я с трудом осмысливал набросанную им грандиозную схему государственного устройства, мысль его сделала неожиданный скачок на Голду Мейер. Он и раньше в разговорах пару раз упоминал о ней с некоторым скрытым раздражением. В самой идее выдвижения женщины во главу государства он, по-видимому, подозревал отдаленное, но чутко уловленное им, как великим тамадой, покушение на принцип мужевластия за абхазским столом. По-видимому, он про себя рассуждал так: сегодня женщину поставили во главе государства, а завтра посадят во главе стола. Это как понять?